Глава 18. Жанна. Когда очень сильно мечтаешь о чем-то невозможном, и вдруг получаешь, земля уходит из-под ног. Прежние ориентиры стираются, и ты словно зевака-турист, случайно забредший на шумный арабский рынок, теряешься в пестрых цветах, насыщенных ароматах и криках горластых зазывал. С Русланом я терялась днем и ночью. Мы то спешили, будто на близость отведены считанные минуты, то могли по полчаса поспешно изводить друг друга ласками. За два отгула, взятых на поездку в Москву, на моем теле не осталось мест, которых не коснулись губы Руслана. Казалось, не существовало поз, в которых он не взял бы меня. Сил играть в догонялки не осталось ни у кого. Весь запал, удерживавший нас на расстоянии прошлый месяц, резко вычихался. Мы переключили тумблер отношений в новое положение и старательно на собственном опыте принялись изучать все его характеристики. Поцелуи вместо приветствий и прощаний, внимательные и долгие взгляды вместо тирады упреков, объятия взамен вопросов. Мы не запрещали друг другу ничего и не просили, не сдерживали себя ни в чем, лишь в словах, а слов не хватало. Руслан оставался бронированным сейфом. Все, что у меня было — случайные фразы и невольные жесты. Такие разные, как обрезки ткани на лоскутном одеяле. Одни успокаивали, другие ставили на место, третьи заставляли летать. Озарения подстерегали повсюду, к ним невозможно было подготовиться. Самое первое и яркое случилось через пару дней после нашего объединения. На утренней пробежке, одуревший от свободы Рус, толкнул меня на траву и принялся вылизывать все, до чего смог дотянуться. Это была его любимая забава еще со щенячьего возраста. Обычно заканчивалось все тем, что мой хохот и команду «Отстань, слюнявый!» слышал весь парк, а потом нужно было срочно бежать домой и принимать душ. Но в этот раз вдоволь порезвиться псу не дали. «Фу! Оно отстало от хозяйки!» В голосе Серебрякова прозвенела такая сталь, словно он всю жизнь перевоспитывал бестолковых собак. Учитывая, чем он на самом деле занимался, это было очень близко к правде. Собака сработала, только не до конца. Шершавый язык уже не вылизывал мне лицо, но передние лапы все еще находились на плечах. Как безнадежного тупицу, Руслан ухватил своего шерстяного тезку за ошейник. «Давай, пошел! Найди себе свою женщину!» Жестко одернул на себя. «Мою не трогай!» Всего три слова, но по ощущениям я будто воспарила над землей. Ни один подарок не сравнился бы с этим «мою», и я готова была подняться и снова споткнуться о суетливого Руса, чтобы повторить все заново. Безнадежно больные цепляются за любой шанс, и я бы цеплялась. Однако тогда Руслан ничего больше не сказал, вместо слов он помог мне подняться, и мы наперегонки побежали домой. Будто ничего и не произошло, всего лишь команда псу. Со временем я даже стала забывать этот случай, но через несколько дней Руслан снова заставил мое сердце выскакивать из груди.